Кимов в очередной раз посмотрел на часы. Еще 15 минут, и надо идти в восточное крыло, а уже там ожидать подхода группы боевиков. Как только наемники начнут бой, ему придется действовать быстро и без ошибок. Задача проста – добраться до кабинета Ланса, прихватить оттуда его ноутбук и устроить пожар для сокрытия улик. В портфеле майора лежала зажигательная граната и аналогичный компьютер. Его должны найти поврежденным в огне и не догадаться о подмене. Кроме того, все, кто увидит Кимова на этом пути, должны умереть. План примитивный, но это даже хорошо. В таком трудно запутаться. Однако при всей его простоте было множество опасных моментов, на которых Кимов мог попасться. За боевиков он не беспокоился, вряд ли кто из них уцелеет. Они не знают, что их задача невыполнима. Наемники погибнут, отвлекая на себя внимание охраны. Кимов должен выжить и не вызвать при этом подозрений.